Глава первая. Младшие ученые весь день дежурили у веревок колоколов, готовые возвестить новость о рождении. Ночью они обменивались грубыми шутками о причине задержки. Однако следили, чтобы их не услышали старшие или посвященные. Ребенок родился за несколько часов до рассвета. Он был слабый и худой, а некоторые его особенности привели в отчаяние его отца. Его мать, леди Таня, проснувшись, некоторое время слушала его жалобный плач, а затем ядовито заметила: «Кто напугал маленького негодяя? Он как будто боится жить». Ученый Джоквин, старший во время родов, принял ее слова за дурное предзнаменование. Он решил было, что мать не должна видеть уродца до следующего дня, но теперь ему казалось, что он должен действовать быстро, чтобы отвратить бедствие. Он торопливо приказал рабыням прикрыть колыбель, завесив ее со всех сторон, чтобы отразить любую злую радиацию, которая может проникнуть в спальню. Когда удивительная процессия начала протискиваться в дверь, леди Таня лежала, приподняв свое стройное тело. Она смотрела с удивлением, переходящим в тревогу. Она терпеливо выносила мужу четверых детей и поэтому знала, что происходит нечто необычное. Леди Таня не была кротким существом, и даже присутствие ученого в комнате не остановило ее. Она с яростью спросила: «Что происходит, Джоквин?» Джоквин в отчаянии смотрел на нее. Ну разве она не знает, что каждое слово, произнесенное в этот период со злым настроением, только обрекает ребенка на еще худшую судьбу? Он с испугом заметил, что она собирается продолжить, и с мольбой к атомным богам взял свою жизнь в свои руки. Он сделал три быстрых шага к ней и закрыл ладонью ее рот. Как он и ожидал, женщина была так изумлена его поведением, что не оказала сопротивления. И к тому времени, когда она пришла в себя и начала слабо отбиваться, колыбель наклонили, и через ее рукоять она впервые увидела ребенка. Собиравшаяся в ее голубых глазах буря рассеялась. Мгновение спустя Джоквин мягко убрал руку с ее рта и медленно отступил к колыбели. Он стоял там, дрожа при мысли о том, что он натворил. Но постепенно, поскольку словесная молния не ударила в него с кровати, сознание правильности сделанного возобладало в нем. Он начал внутренне сиять и впоследствии всегда утверждал, что спас положение, насколько его можно было спасти. В теплом самопоздравлении он почти забыл о ребенке. Он пришел в себя от вопроса, заданного леди Таней, чрезвычайно спокойным голосом: «Как это случилось?» Джоквин чуть не допустил ошибку, пожав плечами. Он вовремя удержался, но прежде, чем смог ответить, женщина сказала уже более резко: «Конечно, я знаю, что это атомные боги, но когда это случилось, по-твоему?» Джоквин был осторожен. Ученые храмов обладали достаточными данными, чтобы знать, что контролирующие боги могут действовать случайно, и их трудно ограничить датами. Тем не менее, мутации не совершаются, когда плоду в чреве матери исполнится месяц, поэтому приблизительно время можно определить не позднее января 533 года ПВ и не раньше. Он помолчал, вспоминая дату рождение четвертого ребенка, леди Тани, и вслух закончил подсчеты. Несомненно, не раньше 529 года, после варварства. Женщина теперь более внимательно смотрела на ребенка, и Джоквин тоже, и удивился, поняв, сколь многое он раньше не позволял себе видеть. Сейчас впечатление у него было даже хуже, чем раньше. У ребенка была слишком большая голова сравнительно с хрупким телом. Плечи и руки подверглись наиболее заметной видимой деформации. Плечи спускались от шеи под острым углом, делая тело почти треугольным. Руки казались перекрученными, как будто кость, а с нею мышцы и кожу, повернули на 360 градусов. И теперь каждую руку нужно развернуть, чтобы привести в порядок. Грудь ребенка была чрезвычайно плоской, и все ребра торчали сквозь кожу. Грудная клетка опускалась вниз гораздо больше, чем у нормальных людей. И все. Но вполне достаточно, чтобы леди Таня с трудом проглотила комок. Джоквин, взглянув на нее, понял, о чем она думает. Она допустила ошибку за несколько дней до родов, похваставшись в тесной компании, что пятеро детей дают ей преимущество перед сестрой Чрозоной, у которой только двое, и над сводным братом лордом Тьюсом, которому его извительная жена родила только троих. Теперь преимущество будет на их стороне, потому что, очевидно, у нее не может быть больше нормальных родов, и они догонят или даже перегонят ее. Будет также немало остроумных замечаний по ее адресу. Возможность досадить ей велика. Все это Джоквин прочел на ее лице, пока она твердеющим взглядом смотрела на ребенка. Он торопливо сказал: «Это худший период, леди. Через несколько месяцев или лет результат будет относительно удовлетворительный». Он чуть не сказал «человеческий», и он чувствовал на себе ее взгляд и беспокойно ждал. Но она только спросила: «Лорд, правитель, дед ребенка, видел его?» Джоквин склонил голову. «Лорд, правитель, видел ребенка через несколько минут после его рождения. Единственное его замечание сводилось к тому, что я должен установить, если это возможно, когда вы были поражены». Она не ответила немедленно, но глаза ее сузились еще больше. Тонкое лицо застыло. Наконец она взглянула на ученого. «Я полагаю, вы знаете, — сказала она, — что причина может быть только в небрежности одного из храмов». Джоквин уже подумал об этом, но теперь взглянул на нее с беспокойством. Раньше ничего не предпринималось по поводу так называемых «божьих детей», но сейчас Джоквину пришло в голову, что линны будут рассматривать это как особый случай. Он медленно ответил: «Пути атомных богов непостижимы». Женщина, казалось, не слышала. Ее холодный голос продолжал: «Я полагаю, ребенок будет уничтожен. И можете быть уверены, что в течение месяца столько ученых вытянут шеи, сколько свет не видел». Рассерженная, она не была приятной личностью, леди Таня Лин, сноха лорда-правителя. Легко установить источник мутации. Прошлым летом леди Таня надоело отдыхать в одном из семейных имений на Западном берегу, и она вернулась в столицу раньше, чем ее ожидали. Ее муж, главнокомандующий Краглин, проводил дорогостоящую реставрацию своего дворца. Ни сестра, живущая на другом конце города, ни мачеха, жена лорда-правителя, не пригласили леди Таню к себе. Волей-неволей она вынуждена была остановиться в городском дворце. Этот комплекс зданий, хотя по-прежнему содержался государством, не использовался в качестве жилья уже несколько лет. Город сильно разросся, и уже давно вокруг дворца выросли коммерческие дома. Из-за недостатка предвидения у предыдущих поколений окружающие дворец земли не были объявлены государственной собственностью, а теперь было бы неразумно отбирать их силой. Особенно раздражало неумение предвидеть выгоду по отношению к одному из участков. На нем был расположен храм, примыкавший к крылу дворца. Он не раз вызывал головную боль у леди Тани. Оказавшись во дворце, она обнаружила, что единственная пригодная для обитания его часть соседствует с храмом, а три лучших дворцовых окна выходят прямо на свинцовую стену храма. Ученый, построивший храм, принадлежал группе Рахейнла, враждебной линнам. Весь город был возбужден, когда об этом стало известно. И то, что участок в три акра оставался во владении храма, сделало оскорбление еще более явным. Линны до сих пор не забыли его. Агенты лорда, правителя, при первом же обследовании установили, что небольшой участок свинцовой стены радиоактивен. Они оказались не в состоянии определить источник радиации, потому что стена в этом месте оказалась значительной толщины. Но они доложили своему хозяину. До полуночи на второй день после рождения ребенка было принято решение. Незадолго до 12 вызвали Джоквина и предложили изложить ход событий. Еще раз Джоквин держал в руках собственную жизнь. «Правитель», — сказал он, обращаясь к великому человеку, — «ваше справедливое негодование ведет вас к серьезной ошибке. Ученые — это люди, которые, обладая полным контролем над атомной энергией, выработали независимость ума и поэтому не воспримут легко наказание за случайный проступок. Мой совет – оставьте ребенка в живых и спросите мнение совета ученых. Я посоветую им покинуть храм рядом с городским дворцом и, думаю, они согласятся». Сказав это, Джоквин взглянул на лица сидевших перед ним и понял, что допустил ошибку в первоначальной оценке. В комнате находились двое мужчин и три женщины. Мужчины – серьезный, строгий лорд-правитель и полный лорд Тьюс, единственный сын леди Лидии от первого брака. Лорд Тьюс, в отсутствие лорда Крэга, мужа Тани, сражавшегося на Венере, исполнял обязанности главнокомандующего. Женщины были леди Таня, еще в постели, ее сестра Чрозона и жена лорда-правителя – Лидия, мачеха двух младших женщин. Леди Таня и ее сестра не разговаривали друг с другом, но общались через лорда Тьюс. Тот легко справлялся со своей ролью посредника и, как казалось Джоквину, искренне забавлялся. С надеждой смотрел Джоквин на леди Лидию, пытаясь понять ее позицию. Он считал ее необыкновенно злобной женщиной. Из-за нее общий характер поведения семьи Линнов радикально изменился. Привлекательная, средних лет женщина с прекрасными чертами лица, она была опаснее любого хищника. Постепенно ее интриги, как щупальца спрута, охватили все правительство, и каждый, затронутый ими, учился, как иметь с ней дело. Контринтриги, заговоры, планы, постоянное насилие, сознание неизвестной опасности, которая может обрушиться в любое время – такова была цена. Постоянное напряжение отрицательно отразилось на линнах, и в них теперь был яд. Напряженные и нервные, несчастливые и медлительные, сидели они в комнате, мысли их скрыты, но поступки предсказуемы, и все из-за этой женщины. Тем не менее, именно в леди Лидии искал Джоквин ключ к тому решению, которое будет принято. Высокая, стройная, поразительно хорошо сохранившаяся, она была главным двигателем разрушения. Если у нее есть мнение, а у нее всегда есть мнение, она уже начала действовать за сценой. И если она убедит своего склонного к компромиссам мужа предпринять специфические действия, сцена готова для разрушения. И хотя он догадался, что его вызвали по чисто психологическим причинам, Джоквин заставил себя верить, что с ним советуются. Но эту веру трудно было сохранять. У него было впечатление, что они воспринимают его слова как пустую формальность, не обращая на них ни малейшего внимания. Лорд Тьюс, взглянув на мать, слегка улыбнулся. Она опустила веки, как бы скрывая мысль. Две сестры с застывшими лицами продолжали смотреть на Джоквина. Лорд-правитель ослабил напряжение, кивком отпустив ученого. Джоквин вышел, едва унимая дрожь. У него появилась дикая мысль предупредить оказавшихся в опасности храмовых ученых. Но он быстро отказался от этой идеи, как от безнадежной. Его послание не выпустят из дворца. В конце концов, он пошел к себе, но не мог уснуть. Наутро ужасный приказ, которого он боялся всю ночь, был вывешен для всеобщего сведения. Джоквин смотрел на него. Приказ был прост и безоговорочен. В соответствии с приказом все ученые храма Рахейнла должны быть повешены до темноты. Имущество храма конфискуется, само здание сравнивается с землей, 3 акра храмовой территории превращаются в парк. В приказе не говорилось, что парк отходит к городскому дворцу, но оказалось именно так. Приказ был подписан твердой рукой самого лорда-правителя. Прочитав его, Джоквин понял, что война храмовым ученым объявлена.